Первым нарушил молчание мой двойник. «Вы, случаем, не дьявол?» «Могу спросить вас о том же», — ответил я. «Минутку». Он взял меня за руку и подтолкнул ближе к стойке, хотя зеркало позади нее запотело, и местами его заслоняли бутылки и стаканы, и надо было искать себя среди множества других голов. На его поверхности ясно были видны наши отражения. Мы стояли, неестественно вытянувшись, затаив дыхание, и со страхом всматривались в стекло, словно от того, что оно скажет, зависит сама наша жизнь. И в ответ видели не случайное внешнее сходство, которое тут же исчезнет из-за разного цвета глаз или волос, различия черт, выражения лица. Перед нами стоит один человек. Он заговорил, и даже интонации его были моими. Я поставил себе за правило ничему не удивляться. Нет причин делать из него исключение. Что будете пить? Мне было все равно. На меня нашел столбняк. Он заказал две порции коньяка. Не сговариваясь, мы подвинулись к дальнему концу стойки, где зеркало было не таким мутным, а толпа пассажиров не такой густой. Словно актеры, изучающие свой грим, мы переводили глаза то на зеркало, то друг на друга. Он улыбнулся, я тоже. Он нахмурился, я скопировал его. Вернее, самого себя. Он поправил галстук, я поправил галстук, и мы оба опрокинули в рот рюмки, чтобы посмотреть, как мы выглядим, когда пьем. «Вы богатый человек?» — спросил он. «Нет», — сказал я. «Что?» «Мы могли бы разыграть номер в цирке или сколотить миллион в кабаре. Если ваш поезд еще не скоро, давайте выпьем еще». Он повторил заказ. Никто не удивлялся нашему сходству. «Все думают, что вы мой близнец и приехали на станцию меня встретить», — сказал он. «Возможно, так и есть. Откуда вы?» «Из Лондона», — сказал я. «Что у вас там, дела?» «Нет, я там живу и работаю». «Я спрашиваю, где вы родились? В какой части Франции?» Только тут я догадался, что он принял меня за соотечественника. «Я англичанин», — сказал я. «Так вышло, что я серьезно изучал ваш язык». Он поднял брови. «Примите мои поздравления», — сказал он. «Я бы никогда не подумал, что вы иностранец. А что вы делаете в Лимане?» Я объяснил, что у меня сейчас последние дни отпуска, и коротко описал свое путешествие. Сказал, что я историк и читаю в Англии лекции о его стране и ее прошлом. Казалось, это его позабавило. «И таким способом зарабатываете на жизнь?» «Да, невероятно», — сказал он, протягивая мне сигарету. «Но здесь у вас есть немало историков, которые делают то же самое», — запротестовал я. «По правде говоря, в вашей стране к образованию относятся куда серьезнее, чем в Англии. Во Франции есть сотни преподавателей, читающих лекции по истории». «Естественно», — сказал он, — «но все они французы и говорят о своей родине. Они не пересекают Ла-Манш, чтобы провести отпуск в Англии, а затем вернуться и читать о ней лекции. Я не понимаю, чем вас так заинтересовала наша страна? Вам хорошо платят?» «Не особенно. Вы женаты?» «Нет, у меня нет семьи. Я живу один». «Счастливчик!» — воскликнул он и поднял рюмку. «За вашу свободу!» — сказал он. «Да не будет ей конца!» «А вы?» — спросил я. «Я?» — сказал он. «О, меня вполне можно назвать семейным человеком. Весьма, весьма семейным, говоря по правде. Меня поймали давным-давно, и, должен признаться, вырваться мне не удалось ни разу. Разве что во время войны». «Вы бизнесмен?» — спросил я. «Владею кое-каким имуществом. Живу в 30 километрах отсюда. Вы бывали в Сарте?» Я лучше знаю страну к югу от Луары. Мне бы хотелось познакомиться с Сартом, но я направляюсь на север. Придется отложить до другого раза. Жаль. Было бы забавно. Он не кончил фразы и вперился в свою рюмку. «У вас есть машина?» «Да, я оставил ее возле собора. Я заблудился, пока бродил по городу. Вот почему я здесь. Останетесь ночевать в Лимане?» «Еще не решил. Не собирался. По правде сказать...» Я приостановился. От коньяка у меня в груди было тепло и приятно. Да и какая важность, откроюсь я перед ним или нет, ведь я говорю сам с собой. По правде сказать, я думал провести несколько дней в монастыре трапистов. «Монастыре трапистов», — повторил он. «Вы имеете в виду монастырь неподалеку от Мартани?» «Да», — сказал я. «Километров 80 отсюда, не больше». «Боже милостив! Зачем?» Он попал в самую точку. «Затем же, зачем туда стремятся все остальные? За милостью Божией. Во всяком случае, так я полагал. Я подумал, если я поживу там немного перед тем, как вернусь в Англию, — сказал я, — это даст мне мужество жить дальше». Он внимательно смотрел на меня, потягивая коньяк. «Что вас тревожит?» — спросил он. — Женщина? —